Глава 5. Соловки. Знай, что больше не бледнеют люди, видевшие соловки. Из стихотворения. Полярный монастырь. Давно-давно, ровно 5 веков тому назад, трое бедных монахов, отчаявшихся найти покой и уединение среди жестоких войн и волнений того времени, прибыли в поисках новых мест для молитвы и одиночества на суровые, негостеприимные берега Белого моря. Там они узнали от местных рыбаков, что далеко на севере, в открытом море, лежит пустынный скалистый остров, на который еще не ступала человеческая нога. И вот туда, на этот остров, направили свои утлые челны монахи-подвижники. Там, в 1437 году, среди диких скал, мшистых болот и мохнатых елей, возник первый скит, первая бревенчатая часовенка, прообраз будущего могучего и славного монастыря. Из века в век в этот монастырь стекались люди, жаждавшие вдали от суеты и греха мира, в постоянном труде и молитве среди суровой северной природы, найти душевный покой и стать ближе к престолу Всевышнего. Проходили века, сменялись цари и императоры, кровавые волны жестоких войн прокатывались по стране, периоды цветущего мира и периоды военных гроз шли своей недоступной объяснению чередой. Росли дети, уходили в вечный покой старики. Люди смеялись и плакали, рождались и умирали, богатели и беднели, любили и горевали, наслаждались жизнью и проклинали ее. А на далеком севере, вдали от мирских бурь и страстей, рос и креп особый мир, мир монастырского братства, спаянного глубокой верой в Бога и в то, что покой и спасение сметенной человеческой души возможны только в одиночестве, молитве, посте и работе. В неустанном подвижническом труде на заброшенном в Полярном море бедном островке росла и ширилась святая обитель, Соловецкий монастырь. И здесь люди умирали, но на их место приходили другие, такие же простые, суровые и чистые душой. Строгие правила монастырской жизни, идея подвижничества вдали от сует мира, великая слава новой обители — все это привлекало новые кадры верующих и паломников со всех концов русской земли. Сколько поколений монахов вложило свой незаметный труд в строительство монастыря и его славы? Сколько их спокойно спит в холодной земле севера, честно и просто пройдя свой чистый жизненный путь? Невдалеке от могучего монастырского Кремля, у опушки леса, около святого озера лежит старое монастырское кладбище. Место упокоения монахов давно уже осквернено новыми хозяевами, большевиками. Разбита ограда, засорены могилы, сломаны и сожжены многие кресты. Но и теперь еще видны строгие ряды могильных холмов, да сохранились старинные надписи на некоторых ветхих, полуистлевших от времени крестах. Смиренный инок Андроний потрудился всей святой обители 76 лет. Смиренный инок Пимен потрудился всей обители 95 лет. Как нам, людям 20 века, века аэропланов, радио, межпланетных ракет, теорий Эйнштейна и Павлова, мировых войн и мирового безумия, как нам понять весь величественный и простой, трогательный и наивный мир души этих подвижников? У кого не звучат в душе нотки зависти по тому благородному душевному спокойствию, с которым уходили эти старики в иной, неведомый и потому страшный для нас мир? Кто из нас, современников, изломанных и смятых грохочущим темпом жизни нашего века, не преклонит мысленно колен перед чистой верой и великим спокойствием души этих монахов-христиан, ложившихся в гроб с радостной улыбкой и безмятежным сердцем? Пусть скептик и философ нашего века снисходительно обронят небрежные слова «взрослые дети». Но я, перевоплощаясь в своем воображении в такого старика-монаха, потрудившегося всей святой обители 95 лет, и умирая благостно взирающего на купола родного монастыря, я смиренно склоняю свои колена и метущуюся душу и молюсь. Удостой меня, о Господи, умереть с такой же спокойной душой, как умирали тысячи твоих слуг в святом Соловецком монастыре. Соловецкий остров равен по своему размеру площади большого города. Диаметр его приблизительно 10-15 километров. Сердцем острова является Кремль со своими старинными соборами. Когда смотришь на кремлевскую стену, пятиугольником окаймившую монастырь, диву даешься. Какие великаны могли сложить из гигантских валунов эти мощные башни и эту стену в километр длиной? С высоты этой массивной стены становится понятным, как в течение стольких веков монахи могли с презрением смотреть на многочисленные попытки многочисленных врагов взять монастырь силой. Помню, наш скаут-нижегородец Сёма, техник-строитель, впервые увидав эту стену, покачал головой и сказал: «Ну и ну, ведь экую махину состряпали! Чтобы ее пробить, ей-богу, нужны тонны динамита или эскадра с 15-дюймовыми орудиями». И действительно, московский Кремль при всей своей монументальности кажется хрупкой скорлупкой по сравнению с массивностью соловецких стен. И история говорит, что монастырь веками был опорным пунктом Руси на Крайнем Севере. Много раз у стен Кремля гремели вражеские пушки. Много раз тесным кольцом смыкались вражеские силы, но монастырь только смеялся над их атаками, и его твердыня казалась несокрушимой. Для всей России Соловецкий монастырь был не только крепостью, но и оплотом чистой веры и подвижничества. Утомленные государственными трудами и тяготами, в стенах монастыря отдыхали цари и императоры. Много знаменитых русских людей на склоне лет уезжали в Соловки, чтобы умереть там, среди величественного покоя. Здесь окончил свои дни один из спасителей Руси в смутное время, Авраамий Палицын. Здесь умер последний гетман казачьей вольницы, Сечи Запорожской. Здесь замаливал свои грехи легендарный атаман Кудияр, имя которого до сих пор прославляет народная песня-былина. «Сам Кудияр в монастырь ушел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим». Так в Соловках нам рассказывал инок святой Питерим. За 500 лет неустанной работы монахи превратили скалистую пустынную землю в образцовое хозяйство. Сеть дорог покрыла остров, многочисленные озера были соединены каналами и шлюзами, у Кремля было устроено искусственное озеро, вода которого наполняла док и давала источник энергии для электростанций. Собственное пароходство, железная дорога, заводы и мастерские, рыболовные промыслы и соливарни, образцовое молочное хозяйство — вся эта картина процветающего монашеского труда издавна привлекала в монастырь многочисленных гостей. Богатые величественные соборы, десятки скромных часовен и скитов, разбросанных в самых глухих уголках острова, суровая красота и своеобразие природы — все это влекло к себе тысячи богомольцев со всех концов земли. И слава могучего старинного монастыря гремела по всей России. Но вот в 1917 году вздрогнула вся страна от революционного взрыва. Стремительно, как на экране, замелькали события. Зашатались вековые устои. Буря гражданских войн донеслась и до спокойных берегов Белого моря. Разрушительная волна залила и Великан-монастырь. Расстреляли, замучили в тюрьмах и ссылках монахов, разгромили, ограбили и осквернили церкви, разрушили хозяйство и на несколько лет обезлюдил остров. Словно и не было никаких 5 веков славы и величия. В 1923 году вспомнили в кабинетах ВЧК о монастыре. Но уж лучше бы не вспоминали. Из места молитвы и покоя монастырь сделали концентрационным лагерем, местом заключения тысяч и тысяч классовых врагов советской власти. Соловки превратились в остров пыток и смерти. Кровь жертв красного террора окропила мирные могилы монахов-подвижников. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Верь мне, мальчик, что когда все вокруг тебя кажется совсем уж мрачным, верный знак, что счастье повернуло на твою дорогу. Будь только тверд, спокоен и добр, и непременно случится что-нибудь, что приведет снова все в порядок. Эрнест Сентон Томпсон. Громадный полутемный собор, массивные его стены, сходясь, поднимаются вверх и там исчезают во мраке. На этих стенах еще сохранились пятнами следы икон старинного письма. Алтарь, иконостас и все убранство этого старинного величественного собора уже давно расхищено. На всей площади пола идут длинные деревянные лежанки, заполненные пестрым месивом людей. Здесь никак не меньше 500-600 человек. Несколько маленьких дымящихся печурок с длинными тонкими трубами тесно облеплены сушащимися людьми. Едва мерцают несколько электрических лампочек, оставляя всю эту безотрадную картину в серой полутьме. Когда меня поздно вечером привели в этот собор, мне показалось на мгновение, что вся эта человеческая масса — не люди, а клубок грязных серых червей, копошащихся на падали. Впечатление было настолько жутким, что невольная дрожь пробежала по телу. Поужинав кусочком черного хлеба, я втиснулся на грязные доски между спящими телами и задремал. Утром всех нас выстроили для развода на работы. Пришел нарядчик, высокий, прямо держащийся человек с военной выправкой. Он быстро отсчитал группы. 30 человек дрова пилить, 40 на кирпичный завод, 80 чистка помойных ям, 50 на погрузку бревен и так далее. «А вы, моряк, встаньте в сторону», — бросил он мне, и уголки его губ чуть улыбнулись. Назначенные группы под конвоем ушли. Нарядчик кивнул мне головой и пошел к выходу. «Этот со мной по требованию командира полка», — бросил он часовому, и мы вышли из собора. «Что, товарищ Солоневич, не понравилось?» — неожиданно спросил он меня во дворе Кремля. Я удивленно оглянулся на него. «Вы меня знаете?» «Ну как же, тут целый военный совет собрался, чтобы вас выцарапать. Вот сейчас всех друзей встретите. Как это говорится, без блата не до порога, а с блатом хоть за белое море». Действительно, в отделе труда меня окружили знакомые лица. Тут были и Дима, и Вася, и Серж, и несколько морских офицеров, с которыми я плавал в Черном море. «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей», — шутливо сказал Серж, сердечно пожимая мне руку. «Мы тут уже обдумали твою карьеру. Насчет врачебного дела? А ну его к черту, сгниешь там. Ты стрелковое дело понимаешь?» «Есть грех». «Тиры можешь строить?» «Могу». «Ну, это ладно. Тут чекистский полк себе тир строит. Тебя туда и направят». «А что я там делать буду?» «Пока рабочим, а дальше, как говорят, по способности. Комбинируй там, что сможешь, проявляй инициативу, и пока осматривайся. И с собора мы тебя на днях переведем». «Да тут целый заговор в мою пользу. Иначе тут нельзя. Мы тебе, а ты нам. Великий закон блата, иначе тут все голову сложим. Ну, пока, в добрый час». Применение каторжной местности. «Смирно!» Мы оторвались от копания вала и вытянулись. К строящемуся тиру подходил командир чекистского полка, низкий коренастый человек с суровым жестким лицом и щетинистыми усами, типичный унтер-офицер старой армии. Он недовольно махнул рукой, и заключенные взялись за лопаты. Хмурые глаза чекиста остановились на мне, одетом в форму командира морского флота. «Ты кто такой?» — резко спросил он. «Моряк, товарищ командир». «Откуда?» «Из штаба флота из Москвы. Раньше в Черноморском флоте плавал». «Так, вы как военное и стрелковое дело, вероятно, понимаете». «Понимаю. Имею звание снайпера и инструктора по стрелковому делу. Приходилось и тиры строить». «Ах, вот как! Ну-ка, пойдемте со мной!» Мы обошли место строящегося тира, и я дал свои соображения относительно его устройства. «Падающие мишени?» — с интересом переспросил командир. «Это дело! А вы беретесь это устроить?» «Конечно. Я бы даже сказал, что местность позволяет устроить здесь не только тир, но и спортгородок, футбольную площадку, водную станцию на озере и ряд физкультурных развлечений. Для красноармейцев и вольнонаемных лагеря это было бы интересным и полезным занятием. Да и потом, это для лагеря показательно вообще». Угрюмый чекист внимательно посмотрел на меня. «Это верно. А вы, кстати, за что сидите? За контрреволюцию». «Ну да-да, это ясно, такие люди. А за что именно?» «За старую принадлежность к скаутской организации». «Так», — чекист усмехнулся, — «а сколько? 5». «Угу, ну мы посмотрим. Собственно, КРов мы не можем подпускать к нашим красноармейцам. Но я просмотрю ваше дело. А пока напишите-ка мне доклад обо всем проекте». «Товарищ командир, я в соборе живу. Там не только писать, но и дышать трудно». «Ну, это пустяк. Доложите заводделом труда, что я приказал перевести вас в нормальные условия. Завтра в 12 придите доложить». «Есть». Советская халтура. Так была создана на Соловках спортстанция. Разумеется, ни о какой серьезной постановке спорта среди заключенных и речи не поднималось. Но станция была нужна для чекистов, и главное, являлась прекрасным рекламным штрихом в общей картине слона. Когда в 1927 году Соловки были увековечены на кинопленке, наша спортстанция фигурировала в качестве чуть ли не главного довода в доказательствах счастливой жизни заключенных. Под видом заключенных подобранные красноармейцы демонстрировали с радостной улыбкой упражнения и игры. Площадки были окаймлены тысячами согнанных зрителей. Потом кинообъектив заснял все красоты и исторические достопримечательности острова. Полный энтузиазма и высокой производительности труда лагерные работы, счастливые и сытые лица хорошо одетых заключенных, тоже переодетых красноармейцев и чекистов. И когда мне через несколько лет в Сибири довелось увидеть этот фильм, я должен сознаться, что впечатление от него оставалось прекрасное. Курорт, а не лагерь. Голодных лиц, истощенных полураздетых людей и ям с трупами видно, конечно, не было. В тоскливую жизнь лагерного Кремля спортстанция вносила свою капельку радости. В праздник усталые люди приходили сыграть в городки или просто поговорить друг с другом, не боясь на открытом воздухе вездесущих шпионских ушей. А земной — отдохнуть от гамма, скученности и спертого воздуха своих общежитий. Спортом занимались почти исключительно одни красноармейцы, что не помешало мне для укрепления своего положения написать целый советский научный труд «Физическая культура как метод пенитенциарии». В нем я докладывал, что советская физкультура в лагере перековывает анархистские инстинкты уголовника и злобную враждебность контрреволюционера в светлый тип социалистического строителя, соответствующим энтузиазмом, жертвенностью, дисциплиной, коллективным духом и другими необходимыми советскому гражданину качествами. Этот мой доклад был торжественно встречен начальством и напечатан в научном журнале «Криминологический вестник». Я приобрел репутацию научного работника с советской точкой зрения. Человек, оседлавший Соловки. «Товарищ заведующий, не хотите ли поглядеть, как человек полетит?» «Куда полетит?» «Да вниз с колокольни. Идите скорее!» Я вышел из нашего сарая, гордо именовавшегося спортстанцией. Рабочие собрались в кучку и с интересом смотрели, как на высоком шпиле центрального собора карабкалась маленькая человеческая фигура. «Что ему там нужно?» «А это, товарищ заведующий, — объяснил мне Грищук, староста нашей рабочей артели, худенький полесский мужичок. — Это на медне ночью ветром флаг сорвало. Так вот, полезли, значит, новые чеплять. Полсрока обещали скинуть за это, — объяснил другой рабочий. Бр, я б ни в жизни не согласился. Себе дороже стоит. Как шмякнешься от Теда, хранить нечего будет. Фигурка медленно подвигалась вверх. С берега нашего святого озера Кремль представлялся каким-то грузным массивом, над которым возвышались купола церквей. Остроконечный шпиль, на котором вчера еще развивался красный флаг, высоко царил над всем Кремлем. Наиболее зоркие глаза передавали мне, полуслепому человеку, подробности подвига. Он гвозди в щели бьет и по ним лезет. Молодец! А с поясу веревка вниз висит. А для чего это? Чтобы не упал? Эх ты! — презрительно отозвался Грищук. Умная у тебя башка, да только дураку досталось. Чего ж ему флаг с собой тащить? По веревке, видать, флаг этот и наверх потянет. Скоро маленькая фигурка добралась до острия шпиля и махнула рукой. Снизу к нему пополз флагшток с полотнищем флага. А еще через час свежий ветер развевал над Кремлем новый красный флаг. «Если кто из вас, ребята, узнает фамилию этого парня, который лазил, скажите мне», — попросил я рабочих. Вечером мне доложили, смельчак, влезший на шпиль, был мой старый знакомец, Митька из Одессы. Тайна монастыря. Я знал, что Митьке не удалось на этот раз смыться из Кеми. Его, как раз уже бежавшего, сразу же послали на остров, откуда побег был невозможен. Там он, как человек бывалый и король, мигом устроился на кухне и не унывал. Что же понесло его на шпиль собора? Утром мы с Димой, проходя мимо Кремля, встретили нашего героя, важно шествовавшего в величии своей славы. Человек, оседлавший соловки, шутка сказать. Увидев нас, Митька мигом сбросил свой важный вид и радостно по-приятельски поздоровался. «Что это вам, Митя, взбрело на ум на собор лезть? Жизнь, что ли, надоела? Или красный флаг везде захотелось увидеть?» «Да ну его к черту, красный флаг этот! Осточертел он мне, а насчет собора дело иное. Во-первых, полтора года скинули, и опять же, слава. Да кроме того, у меня особые политические соображения были», — самым таинственным видом подчеркнул он. Мы рассмеялись. «Ну-ну, какие же это особые соображения?» — с шутливым интересом спросил Дима. «Да дело-то, ей-богу, не шуточное», — серьезно ответил Митя. И, оглянувшись по сторонам, он таинственным шепотом добавил. «Если хотите, расскажу, вам-то я верю, а дело аховое». Мы отошли в сторонку и присели на камни. Митя помолчал с минуту и начал. «Ладно, так такое дело, значит. Вы, дядя Боб, конечно, слыхали, что монастырь этот только в 1920 году был занят красными. Так что монахи уже раньше успели узнать, что им скоро крышка. Но вы сами, небось, читали, монастырь-то богатеющий был. Шутки сказать, 500 лет копили. Ну а вы где слухом слухали, чтобы отсюда деньги до сокровища реквизнули, а? Нет. Ну вот, и я тоже не слыхал, хоть у всех расспрашивал. Тут, знаете, несколько монахов осталось, не схотели на материк ехать, отсюда вытряхаться. Сказали, здесь нас расстреливай. Ну, которых шлепнули, а которых и оставили, как спецов по рыбной ловле. Ну, я и у них спрашивал. Никто не слыхивал, чтоб кто из красных деньги получил. Так что же это все значит? Ясно. Деньги здесь спрятаны, верно? Щеки Митьки разгорелись, и глаза блестели из-под спутанных черных кудрей. Ну вот, значит, меня и заело, продолжал он, все понижая голос. Расклад здесь? Так почему мне, елки-палки, не попытаться найти его, а? Я и туда, и сюда. Один монах мне совсем другом стал. Я к нему, значит, и присосался. А тут, знаете, в Савватеевском скиту, на краю острова, еще два схимника живут. Обоим вместе лет под 300, наверное. Оставлены помирать. Да их тронуть уж нельзя, рассыплются по дороге. Я, значит, и удумал, что у них узнать. Со мной, щенком, они ясно разговаривать не станут, а монаху, может, что и скажут. А мой приятель-то простой парень. Он как-то и спросил в подходящую минуту насчет клада. А старикан-то тот, схимник-то, поднял эту голову кверху, ткнул пальцем в небо и сказал: «Высоко сокровище наше!» И больше ни хрена старый хрыч не сказал. Мы невольно рассмеялись. Митьк присоединился к нашему смеху, но потом деловито продолжал. Тут смешки али нет, а может, этот старикан что и вправду сказал. Говорят, что все они попы эти загадками объясняться любят. Вот я и задумался. А может, он, черт старый, про колокольню эту говорил? Высоко сокровище наше. Внизу-то чекисты все поразрушили, пораскрали, а наверх-то кто догадается влезть? Да, так вот, когда объявили желающего флаг ставить, так я тут как тут, вот он я. «Ну и как? Что-нибудь разнюхал?» — с живым интересом спросил Дима. Митя помолчал секунду и потом утвердительно кивнул головой. «Был грех. Подозрение есть крепкое. В одном там местечке изнутри цемент новый меж камней. А собор-то, почитай, сотворение мира стоит. Словом, я туда еще полезу. Ходы все уже высмотрел. А зачем тебе это нужно?» «Как-то зачем?» — опешил Митя. «А клад-то?» «А клад тебе зачем?» «Вот чудак, как-то зачем?» «Я и вас хотел в долю взять. Всем Бог даст, хватит. А я вас, скаутов, ей-бог, люблю. Хорошие вы ребята, царствие вам небесное». «Спасибо на добром слове, Митя», — Дима похлопал беспризорника по плечу. «Но вот скажи мне, найдешь ты клад? Что ты с ним думаешь делать? Если скажешь ГПУ? Ну вот еще, черт-то с два им-то, а не полкопейки». «Ну, а сам-то разве сможешь забрать его?» «Сам?» — Митя задумался. «Теперь-то навряд. А потом?» «Когда это потом?» «Ну вот когда красных не будет». «Когда их не будет? А я знаю, не век же им нашу жизнь портить-то. Сами не сдохнут, так их пришибут». «Ну ладно, но если не будет красных, то ведь монастырь опять будет существовать. А деньги-то ведь эти не твои». «А чьи?» «Монашеские». «Монахи спрятали их, и теперь, вероятно, секрет передают от одного к другому. Дело пахнет не находкой старого клада, а кражей спрятанных монастырских денег, верно?» «Да, нехорошо, Митя, что-то выходит. Да и потом, ты только наведешь чекистов на след клада. Тебя расстреляют, а деньги пойдут просто в ГПУ, только и всего». Митя задумался, и морщины избороздили его лоб. «Так-то оно так. Так вы, видно, в долю не хотите идти?» «Совесть не позволяет у монахов деньги грабить». «Пожалуй, что и верно. Кошелек спереть или там пальто — это, признаться, для меня нипочем. Чем я виноват в такой жизни? Надо же мне тоже что-нибудь жрать. А вот монашеское вроде как святое. Вот так заковыка». «Ну да ладно!» — внезапно оживился он. «Здорово уж все это интересно! Меня ведь не так сокровища интересуют, как тайна этая. Тут и со слитком золота с голоду сдохнуть можно. Попробую все-таки проверить, а там будет видно. Я ведь все-таки не совсем сволочь, ей-богу». И с успокоенным лицом Митя исчез в кремлевских воротах. Патруль имени царя Соломона. Передо мной записка. «Борис, зайди, пожалуйста, к Лене. Он что-то заболел. Погляди, как там и что. Лучше мы сами его поставим на ноги, чем класть в лазарет. Серж». Я прекрасно понимаю, почему Серж против того, чтобы Леню перевести в лазарет. Там столько больных, лежащих в повалку, где только есть кусочек свободного места, что каждый стремится отлежаться дома, какой бы этот дом ни был. Я взял свою нехитрую аптечку и направился к Лене. В нескольких километрах от Кремля 2-3 маленьких домика, какой-то старый скит. Там несколько старых профессоров-заключенных, оборванных и голодных, изучают флору и фауну острова. Перед учеными теперь поставлена задача изучить вопрос, могут ли беломорские водоросли дать йод. На Соловках их решение ждут с трепетом. Неужели это решение будет положительным? Избави Бог! Это будет обозначать, что тысячи несчастных заключенных будут замерзать в ледяной воде Белого моря в поисках этих ядоносных водорослей. и капля йоду будет стоить капли человеческой крови. К этим профессорам в помощники мы пристроили нашего скаута Леню, 16-летнего мальчика, сорванного со школьной скамьи и брошенного на каторгу. Леня еще так юн и так похож на девушку своим розовым и нежным лицом, что не раз, когда он был в пальто, нас задерживали чекисты за нелегальное свидание, принимая его за женщину. Такие встречи караются несколькими неделями карцера. Леня вырван из счастливой дружной семьи, привезен к нам из Крыма. И в его сердце еще так много детского любопытства и дружелюбия, как у щенка ко всему окружающему, что его любят все, даже грубые чекисты. Когда я вижу его молодое славное лицо, я всегда вспоминаю слова поэта, сказанные как будто как раз о Лене в теперешнем периоде его жизни. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия. Жизнь не только не сломала, но даже не согнула его. Он еще не может осознать всего ужаса окружающего. И для нас, всех напряженных и настороженных, его ясные восторженные глаза и открытая всем чистая душа — отдых и радость. И его, этого мальчика, сочли опасным преступником и приговорили к 3 годам каторжных работ. Леня вместе с другим скаутом, москвичом Ваней, метеорологом по специальности, живет в маленькой комнате рядом с профессорами. Вся эта биологическая станция — маленький мирок, живущий, как и все, впроголодь, но оторванный территориально от Кремля с его атмосферой произвола и гнета. Тревожное лицо Вани, стоявшего у постели больного мальчика, прояснилось при моем появлении. — Леонич, голуба, что это с тобой? — Да вот, умирать собрался дядя Поп, — слабым голосом ответил мальчик, протягивая мне свою горячую руку. Лицо его пылало, и губы потрескались от жара. Оказывается, биологической станции было дано какое-то срочное задание — достать какие-то редкие сорта водорослей. Дни были морозные и ветреные, и ребята решили освободить от этой обязанности стариков-профессоров и произвести разведку самим. В тяжелой работе, пробивая во льду отверстия, они, видимо, разгорячились не в меру и простудились. Ваня, как более взрослый и крепкий, отделался кашлем, а Леня слег. — Ничего, Ленич, — успокоил я его после осмотра. — До свадьбы наверняка выздоровеешь, хотя больше 100 лет и не проживешь. Вот тебе, Ваня, рецепт, передай его Васе. Он там, в санчасти с санитаром. Он достанет по блату, что нужно. В комнатку к нам вошел седой, как лунь, высокий старик, заведующий метеорологической станцией профессор Кривош Неманич. Его специальностью была филология. Он в совершенстве знал 18 языков и был выдающимся специалистом по всяким шифрам. Но он отказался работать для ГПУ и очутился на Соловках с приговором в 10 лет. Слишком много он знал, чтобы его оставить на свободе. — Ну, кто наш болящий? — ласково спросил он, здороваясь со мной. «Так, — Так-так, — качнул он головой, выслушав мой диагноз. — Понятно. Откуда, кстати, у вас такие медицинские знания? — Да вот таскался по белу свету, набрался осколков всяких знаний. Старик пристально посмотрел на меня и улыбнулся. — Угу, я понимаю. В санчасти очень неуютно, что и говорить. Ну что ж. Лечите его здесь. Как-нибудь соединенными усилиями выходим мальчика. Так заразного, по вашему мнению, ничего? Пока данных, указывающих на это, нет. Я ведь спрашиваю это не потому, чтобы Леню в лазарет класть. Этого-то мы, во всяком случае, не сделаем. Но режим другой установим. Обидно ведь все-таки в лагере болеть. «Обычные гигиенические условия, конечно, должны быть соблюдены». «Это мы сделаем. Ребята у нас хорошие, толковые». «Ничего, мальчики, не унывайте, то ли еще бывает». «Главное, берегите нервы. Верьте старику, в нервах все. Не унывайте сами и не давайте вот всем этим ужасам царапать душу. «Будьте спокойней. У вас, скаутов, я слышал, в каждом патруле специальность есть. Пожарный, прачка или что там еще. Ну, вот вы и сформируете из соловецких ребят патруль скаутов-философов. А патрульным, почетным патрульным, выберите самого царя Соломона. У него такой посох был с набалдашником. Когда он сердился или огорчался, опускал свои глаза на набалдашник. А там было написано по-древнееврейски «Гамзеяво», и это пройдет». Глаза старого профессора были полны мягкого, мудрого покоя. Но нет ли усталости в этом покое? Легко ему на пороге девятого десятка лет быть созерцателем жизни. А каково нам, теряющим на каторге те неповторимые годы возмужания, когда темп жизни похож на кипучий, клокочущий и сверкающий на веселом весеннем солнце всеми цветами радуги пенистый мощный горный поток. Мужское рукопожатие. Ваня провожает меня, его напряженное лицо с нахмуренным лбом немного прояснилось. Он как будто стыдится своей братской нежности к Лене. В нем вообще есть какой-то болезненный надлом, словно его подло и из-под тишка ударили по струнам открытого сердца. В свое время он был энтузиастом, скаутом, потом увлекся комсомольскими лозунгами и стал работать с пионерами. Но своим чутким сердцем он скоро понял всю ложь и притворство воспитания красной смены. Порвал с ней связь, опять вернулся в нашу семью и в итоге очутился на Соловках. Потеря веры в коммунистические идеалы и раскрытая им ложь потрясла его прямую и честную натуру. В нем чувствуется скрываемая от людских глаз боль обманутого в своих лучших надеждах человека и гордость сильного мужчины. Его от всей души жаль, но вместе с тем чувствуется, что высказать ему этого сострадания нельзя. Это человек, привыкший в одиночестве переживать свою душевную боль. — Так ты говоришь, эта штука у Ленча не опасна? С оттенком еще не улегшейся тревоги еще раз спросил он, прощаясь. — Если температура к завтрашнему дню не спадет, сообщи мне. Но я уверен, что все будет alright. Как много может сказать мужское рукопожатие? Секундное прикосновение ладони, встреча глаз, и как будто мы уже поговорили по душам друг с другом. Облегчили свою боль и тревогу, обменялись запасом бодрости и словно услышали слова. «Трудно, брат, здорово трудно, но я держусь, держись и ты». О местонахождении ума. На лесной дороге, засыпанной снегом, сияющим под яркими лучами морозного солнца, я обогнал тяжело идущего с палкой старика. — Здравствуйте, товарищ Солоневич! — остановил он меня. — Разве не узнали? Я вгляделся в бледное, изборожденное морщинами усталости и заботы лицо старика и ответил. — Стыдно признаться, но право не узнаю. Уж не обижайтесь, как будто где-то встречались. — Ну что там, я понимаю. С вашими-то глазами. Да и я, верно, изменился. Родные бы и то не узнали. Помните, как в Петербурге на этапе с ворами дрались из-за моего мешка? С вами скаут ваш еще был. Я сразу вспомнил забитый людьми двор ленинградской тюрьмы, драки и грабежи, короткую свалку из-за мешка священника и на руке словно опять заныл разбитый о чью-то челюсть сустав. Мы разговорились. Теперь старик, как инвалид, служил сторожем на кирпичном заводе. Там, где честность нужна, туда нас и ставят. Больше сторожами да кладовщиками, — объяснил мне мой спутник. На работах с нас прок-то невелик, сил-то у нас немного. Вот и ставят на такие посты. А много священников сейчас на острове? Да как сказать, да и слова-то такого нет теперь. Служители культа называемся. Да, много. Митрополит вот Илларион, архиепископов несколько, архиереи, православных священников, в общем, что-то больше 200 человек. Да и других религий много. Ксензы, пасторы, муллы. Раввинов даже несколько есть. Всех строптивых прислали. Прижали вас, отец Михаил, что и говорить. Старик опять усмехнулся своей кроткой улыбкой. Да что ж, оно дело-то и понятное. Слова не скажешь. Враги. Они, большевики, не столько оружия боятся, как веры да идеи. А как же настоящий священник не будет их врагом? Вот смешно сказать. А нас, стариков, сильно они боятся. Да разве вас, вот скаутов, они не боятся? Молодежь зеленый. А почему? Идея. Как это кто-то хорошо сказал, самое взрывчатое вещество в мире — это мысль и вера. Так оно и выходит. А нельзя заглушить плевелами, так сюда вот и шлют. — Скажите, батюшка, если вам не тяжело, вот вы сами сюда за что попали? — Почему же? Я расскажу. Дело у меня любопытное. Пострадал, так сказать, за свое красноречие. Хотя, с другой стороны, так или иначе, все равно посадили бы. Я в Москве священствовал, на Замоскворечье. Ну вот, как-то и сообщили мне, что в театре диспут открывается на религиозную тему. Тогда еще свободнее было. Да что, сам наркомпрос Луначарский выступать будет. Прихожане, хороший у меня приход был, и сталь просить. Пойдите, да пойдите. За души, мол, молодежь бороться нужно. А то скажут, что уклоняются. Сказать, мол, нечего. Сдаются. Не хотелось, помню, мне идти. Чувствовал, что ничего доброго из этого выйти не может. Но ведь и то верно. Долг-то свой выполнить нужно ведь. Словом, пошел я. Народ набилось, видимо-невидимо, словно в церкви на Пасху. Яблоку, как говорится, упасть негде. Ну, Луначарский, конечно, рвет и мечет против религии Бога. Доводы его, конечно, старые, затрепанные. Вот помню, о душе он заговорил. «Все это чепуха и детские сказки», — кричит с трибуны. «Все это выдумано буржуазией для околпачивания трудящихся масс. Все эти глупые разговоры о душе — остатки веры дикарей. Ни одна точная наука не подтверждает существование души. Смешно в наш век радио и электричество верить в то, что не найдено и не может быть доказано. Только материалистическое миропонимание правильно, а разговоры о духе, о душе — бред дураков. Ну и так далее. Сам, вероятно, слыхали, как они по заученным шаблонам твердят. «Взорвало меня!» Каюсь, что тут греха таить. Выступил я в прениях и сказал это по-стариковски. Позвольте мне, друзья мои, говорю, рассказать вам мой недавишний сон. Снился мне наш глубокоуважаемый комиссар Анатолий Васильевич Луначарский, которого я, избави бог, ничем не хочу обидеть в своем рассказе. Знаю его как умнейшего человека, и никогда в этих его замечательных качествах у меня не было и тени сомнений. Ну-с, так вот, приснилось мне это, что наш дорогой Анатолий Васильевич умер. Сказал я это и помню, вот как сейчас, тишина стала, как в церкви. А я эдак, не торопясь, и продолжаю. Ведь, говорю, эдакое горе-то присниться может. Скажите на милость. Ну, хорошо. А завещал-то наш Анатолий Васильевич свое тело анатомическому театру. Все равно ведь материя-то у всех одна. Так пусть, мол, на моем мертвом теле получатся советские студенты. Так вот, положили, значит, бренные останки того, чем был когда-то наш дорогой Анатолий Васильевич, на анатомический стол, и стали резать, да на кусочки расчленять. Долго ли молодым да любознательным рукам разрезать тело? Да опять же, не каждый день ведь комиссар попадается. Ну-с, скоро все на составные части разделали. И желудок нашли, и сердце, и язык, и мозг. А вот души-то и ума искали, да так и не нашли. Ведь эдакая коллизия вышла. Ну, пусть в мертвом теле души-то уже нет, но, кажись, ум можно было найти. Ведь всем ясно было, что наш дорогой покойник, царство ему небесное, очень-очень умный был. Да как не искали, а ума-то никак найти и не могли. Вот и говори после этого про ум. Такой конфуз вышел, что и не рассказать. Прям в поту весь проснулся. Вот прости, Господи, какие сны-то глупые бывают. Я невольно рассмеялся от всего сердца. Очень уж тонко, ядовито и комично поддел старик Луначарского. Вот так-то и весь зал, — с веселым огоньком в усталых глазах сказал священник. Минуты две хохот стоял. Очень это не понравилось Луначарскому. Да и другие стали возражать. Словом, не вышло посрамление религии, как он рассчитывал. Ну а дальше что и рассказывать? Дня через два ночью чекист с ордером «Пожалуйте». А теперь вот, видите, век свой сторожем доживаю. Почему доживаете? Да разве нам, старикам, отсюда живыми выйти? Среди этих ужасов год за 10 может считаться. Да потом, разве дадут нам спокойно умереть? Старик оказался прав. Ему не суждено было ни уехать из Соловков, ни спокойно умереть на руках друзей. Осенью 1929 года его расстреляли. Расстрел в рассрочку. Мы вышли из леса и на пересечении дорог увидели толпу людей, плотно окруженную конвоем. Мой спутник испуганно схватил меня за руку. «Посмотрите, это на Секирку ведут». Секирная гора — самый высокий пункт острова. Когда-то монахи выстроили там каменную церковь, превращенную теперь в карцер-изолятор. Заключенные этого изолятора и шли теперь нам навстречу. Их было человек 50-60, измученных, озлобленных, посиневших от холода. Одежда их представляла собой фантастическое рванье, в дыры которого видно было голое тело. Ноги у большинства едва были обмотаны тряпьем. А на дороге выл ветер, бросая тучи снега. Мороз был не менее 15 градусов. Медленно плелось это мрачное шествие, окруженное охранниками с винтовками на изготовку. Один из охраны, видимо, знал моего спутника и кивнул ему головой. — Откуда ведете? — Да ямы гоняли рыть, — неохотно ответил тот. Из молчаливой толпы неожиданно прозвучало два голоса. — Яму для людей, себе же могилу! — Молчать, сукины дети! — злобно крикнул солдат и угрожающе поднял винтовку. — Не разговаривать, как собаку застрелю! Шествие медленно ползло мимо нас. Неожиданно из толпы секирников раздался негромкий хриплый голос. — Здравствуйте, дядя Боб. Я вгляделся и едва узнал в согнувшемся, посиневшем человечке раньше бодрого, жизнерадостного Митю. — Митя, вы... — Не полагается разговаривать со штрафниками, — грубо окликнул меня конвоир. «Да, — Да-да, я знаю, — любезно ответил я. — Но это мой рабочий со спортстанции. Меня ведь вы знаете? — часовой кивнул головой. — Ну вот этому пареньку я премиальный выхлопотал за работу, а он как раз куда-то и пропал. «Разрешите через вас передать ему вот эти 3 рубля?» «Не разрешается!» «Но ведь это не передача, а его собственные деньги. Он их заработал как ударник и получит их все равно, когда выйдет. Пожалуйста, уж вы передайте!» И я добавил вполголоса. «А будете на спортстанции, тогда сочтемся». Часовой нерешительно взял бумажку и передал ее Мите. «Ну, ступай, нечего смотреть!» — закричал он, и шествие проползло мимо. «Спасибо, дядя Боб!» — донесся издали слабый голос Мити. — Вот несчастные, — вздохнул мой спутник. — Я ведь знаю, каково им там. Сам недавно там 2 недели просидел. — Вы? За что вы туда попали? — За что? Разве в такой жизни знаешь, за что не только на секирную попадешь, а и жизнь потеряешь? Недавно вот один наш священник в лазарете умер от истощения. Ну, конечно, назвали какую-то ученую болезнь. Но мы уж видели, что жизнь его едва теплилась, старики ведь все. Хотели мы его соборовать перед смертью, да не разрешили. Когда он умер, хотели мы его схоронить своими силами. Да разве же это можно? Тело его попросту кинули голым в яму. Вот все похороны. Нас трое, которые давно с ним жили и еще по воле знали, решили по нем панихиду отслужить. Собрались вечером в самом пустынном сарае, деревянный крест сделали. У одного каким-то чудом образок нашелся. В посылке как-то не заметили, пропустили. Вот поставили свечку и панихиду отслужили по умершим. Да вот кто-то увидел, донес, и всех нас, конечно, на секирку. Но все-таки осенью как-то еще можно было прожить. Правда, сидели мы без одежды. Такое там правило, только в белье. У кого белье-то осталось. Ну, а у многих здесь белье-то есть. Так почти все голиком сидели. Пищи граммов 200 хлеба в день и вода. За 2 недели, помню, человек 10 мертвыми унесли. А больные как? Священник махнул рукой. Больные, выживет его счастье, а умрет в яму. Эх, так то осенью. А теперь, не дай бог, стекол нет, церковь не топится, нар нет. Прямо на каменном полу все лежат. Так как же они выживают? Да мало кто и выживает, особенно из образованных. Так и называется расстрел в рассрочку. Есть там такие, ягуары их зовут, старые урки, уголовники. Так они ко всему приучены, прям как звери живучие. Сил у них нет, но выносливость действительно как у ягуаров. Так те вот еще выживают. А знаете, как они там спят? А так, поленницей друг на друга ложатся, большой кучей поперек. А потом каждый час меняются. Кто замерз, внутрь лезет, а согревшись на край кучи. Так и греют друг друга. Но мрут, вероятно, сильно? Ну, конечно. Только уж самые сильные выживают. Да вы, вероятно, везде видали. Еще с осени ямы готовятся, братские могилы. Туда всю зиму мертвых и бросают, закапывают только весной. Вот и сейчас, видно, где-то за кладбищем новую яму рыли. Старых-то уже, видно, не хватило. Как-то по-советски говорится, старик невольно усмехнулся. Смерть перевыполнила свой промфинплан. Я невольно оглянулся в сторону ушедшей колонны, хвост которой уже скрывался за поворотом дороги. Резкий морской ветер пронизывал насквозь и осыпал колючим снегом. Полураздетые и голодные люди медленно ползли обратно в изолятор, где от них заберут и эту рваную одежду и втолкнут в большой каменный зал. И там, проклиная свою жизнь, расталкивая других, они вползут в человеческое месиво, чтобы отогреть хоть немножко окоченевшие свои тела. Родной дом по-советски. Юный рыцарь без страха и упрека. Первые морозы, громадное искусственно созданное святое озеро, уже покрылось льдом. Недавно красноармейцы охраны получили из Москвы партию коньков, и нашей спортстанции дано срочное задание устроить каток на этом озере. По приказу свыше отдел труда прислал в распоряжение станции для расчистки снега около 100 человек. Новичков из числа недавно прибывшего на Соловки этапа. Старое деревянное здание нашего сарая дрожит под ударами ледяного декабрьского ветра. На льду метет вьюга, и Дима, который сегодня распоряжается чисткой, дает рабочим частые передышки. Дима — это ленинградский скаут, с которым мы чуть не были убиты беспризорниками в Ленинграде. Он теперь состоит в штабе нашей спортстанции, и мы живем вместе в небольшой пристройке рядом с сараем. Я очень доволен тем, что Дима вместе со мной. Его кипучая, порывистая жизнерадостность и бодрость помогают легче переносить тяжелые минуты тревог и печали. Когда в свободное от работы время другие наши скауты ухитрялись заглянуть в нашу кабинку, оттуда неизменно несся веселый смех. Это Дима что-нибудь рассказывал или шутил. Он был душой нашей семьи. У него, кажется, почти не было родных, и он сросся со скаутами всеми нитями своей души. Его натура была изумительно талантлива. Он писал стихи, рассказы, прекрасно рисовал и был незаурядным актером. Худенький и туберкулезный юноша, он, вопреки своей физической слабости, не знал страха, и это свое бесстрашие часто проявлял в таких задорных и неожиданных формах, что нам всем страшно становилось за его жизнь. Сейчас Дима вместе со своими рабочими. Они сгруппировались около железной печурки. Часть лежит, прикорнув около гудящего пламени. Часть сидит, а остальные, плотной стеной наклонившись над товарищами, протягивают к теплу свои окоченевшие пальцы. Наши рабочие — это в большинстве простые крестьяне, высланные ОГПУ по простому подозрению во враждебности советской власти с кратким приговором «социально опасный». За время тюрем, этапов, работ их одежда превратилась в одни лохмотья. На ногах многих только старые дырявые лапти. Не мудрено, что Дима часто дает им передышки. Сейчас он рассказывает им о лагере, об условиях местной жизни, отвечает на вопросы, подбадривает. Внезапно в дверях сарая показываются две фигуры в военной форме. Это командир полка охраны и Новиков, комендант лагеря. Они в полушубках и валенках, с плотно застегнутыми шлемами. «Смирно!» — командует Дима, и все замолкает. «Почему не на работе?» — недовольным тоном спрашивает командир полка. «Только что пришли солдаты, товарищ командир. Рабочие отогреваются». «Ишь ты, какие неженки выискались!» — кривит губы Новиков. Его холодные равнодушные глаза обводят испуганные лица крестьян. «Ни черта, не подохнут, а если и подохнут, убыток невелик. Гоните их на работу!» «Но у людей нет ни валенок, ни рукавиц, ни платья. При таком морозе они только окоченеют и ничего не сделают. Мы с перерывами работаем». «Прошу без объяснений! Нечего тут интеллигентские сопли разводить. Гоните их сейчас же, и пусть работают без всяких перерывов и грелок. А померзнут, на то лазарет и кладбище есть». По звуку голоса я слышу, что разговор начинает обостряться. Зная горячий характер Димы, я выхожу в сарай, спеша на помощь, но уже поздно. Дима, возмущенный жестокостью Новикова, с решительным лицом и сверкающими глазами чеканит. «Я не могу гнать раздетых людей на мороз. Весь этот каток не стоит одной человеческой жизни. Да потом вы, товарищ комендант, и не вправе давать мне распоряжение. Товарищ командир», — обращается Дима к охраннику, «позвольте мне возражать против распоряжения товарища коменданта». «Ах, вот как!» — вспыхивает Новиков, и глубокий шрам, пересекающий его лицо, начинает наливаться кровью. Старые соловчане говорили, что этот шрам — след удара какой-то жертвы, вырвавшейся из рук палачей за несколько секунд до момента расстрела. Сейчас лицо Новикова с кровавым рубцом и мрачными глазами страшно. «Ну-ну, Новиков!» «Не бузи», — благодушно говорит командир полка. Ему, старому военному участнику мировой гражданской войны, нравится смелость тоненького бледного юноши. Он с улыбкой, как старый волк на молодого петушка, смотрит на побледневшего Диму. Я спешу вмешаться. «Товарищ командир, вы приказали, чтобы каток был готов завтра к 12. Мы ручаемся, что все будет готово к назначенному времени. Мы переждем метель, и каток будет расчищен. Доверьте нам самим выполнение работ на катке». «Ладно, ладно», — смеется командир. Чуть заметный запах спирта доносится до меня. Так вот, отчего он так сегодня благодушен. «Пойдем, пойдем, Новиков, а то того и гляди, выгонит брат нас. Скажет еще, мешают работать. Вот черт побери, смелые ребята! Эти вот попы, да еще скауты, прям как гвозди. В прошлом году один такой малец был, тоже из скаутов». «Вербицкий, вероятно». «Да-да, вот дьяволы как своих-то знают». «Так тот тоже, как насчет того, чтобы прижать заключенных, так никакая гайка, вот жуки». «Так каток будет, товарищ Соневич?» «Будет, товарищ командир». «Ну и ладно, пойдем, Новиков. А тебе, верно, брат, непривычно, что вот такой шкет тебя ни хрена не боится. А молодец, парнишка, люблю таких». Продолжая смеяться, командир полка шагнул в дверь. Новиков последовал за ним, но в дверях оглянулся. Недобрый взгляд как-то зловеще окинул тоненькую фигурку Димы. Лицо его как-то судорожно перекосилось, и он вышел, хлопнув дверью. Несколько секунд все молчали. Страшная слава Новикова слишком хорошо была известна всем, чтобы кто-нибудь мог не придать значения его угрожающему взгляду. Сотни заключенных погибли под пулями его нагана. Его утонченная болезненная жестокость, пытки, произвол, самодурство — все это создало ему репутацию человека, поссориться с которым в обстановке лагеря значит, почти подписать себе самому смертный приговор. Новикова боялись и ненавидели смертельной ненавистью. Уж много лет он не смел, несмотря на то, что был вольным чекистом, никуда уехать с острова. На острове он был еще как-то спокоен за свою жизнь. Он был уверен, что ни у кого не поднимется рука, чтобы убить его, зная, что сотни и тысячи заключенных заплатят за это своей жизнью. На советском языке такие массовые убийства ни в чем не повинных людей называются актом классовой мести. Но Новиков знал, что вне Соловков, на воле, его за каждым углом может ждать нож или выстрел. Месть друзей и товарищей тех, кого расстрелял он на острове, где нет закона и человечности. Первым пришел в себя я. «Ах, Дима, зачем это тебе понадобилось дразнить Новикова? Отговорился бы и все тут. Но на крайний случай вышел бы на лед, а потом обратно. А то вот сделал из Новикова себе врага. Ей-богу, только этого не доставало для твоего счастья. Ну и черт с ним!» Губы юноши еще взволнованно дрожали, и кулаки были крепко сжаты. «Буду я тут отмалчиваться перед всякой чекистской сволочью. Для меня человеческие жизни не песок под ногами. А насчет врага все равно, одним больше, одним меньше. Все равно ведь, если я отсюда живым и выйду, мало мне жить останется. Смотри вот, я тебе не показывал, не хотел тревожить». Он достал платок, кашлянул в него и протянул мне. На платке расплывалось красное пятно. «Вот видишь, что тюрьмы до этапа сделали. Так вот ты же врач, скажи мне только честно. Разве мне выжить еще несколько лет в таком климате, да при таком питании? А после ведь еще и Сибирь. Так чем напугает меня Новиков после этого? Своим наганом? Молчать я буду перед палачом? Да никогда. Все равно погибать». Нервным жестом он отбросил платок в сторону, прошел сквозь толпу молчаливо расступившихся перед ним рабочих и вышел на озеро. Все молчали. «Эх, лучше бы мы на работу вышли, а то вот погибнет малец», — сказал, наконец, чей-то тихий голос из толпы. «Тут, видно, жизнь копейка. Пропадет паренек не за понюшку табака». Раздались восклицания среди рабочих, и в уме каждого промелькнувшая картинка озарилась каким-то трагическим светом. Новиков не забыл смелого юношеского лица. В 1929 году, уже в Сибири, я узнал, что в списке группы, обвиненной в каком-то фантастическом заговоре, очутилось и имя Димы, который через несколько месяцев должен был закончить срок своего заключения. Предчувствие не обмануло Диму. Не суждено было ему выйти живым со страшного острова. Ранней весной, тихой северной ночью, повели его в иной последний путь из лагерной тюрьмы к месту расстрела. Погиб Дима, наш огонек, наша улыбка. Вот написал эти слова, и на сердце опять навалилась какая-то тяжесть, и судорога рыдания свела горло. На далеком суровом севере, у угрюмых стен седого Кремля, в холодной яме, лежит худенькое тело нашего братика. Его голова разбита выстрелом нагана, плясавшего в торжествующих руках пьяного Новикова. Но я верю всем сердцем, что его губы смело улыбались даже в лицо смерти. Боже мой, Дима, братик мой милый, кому нужна была твоя молодая кровь? Кому нужно было прервать твою яркую, полную сверкания молодую жизнь? За что? Скаутская спайка. Весна, суровая полярная весна. Только в конце мая пробиваются сквозь льды к Соловкам первые пароходы. Первые пароходы и новые этапы. Новые сотни и тысячи советских каторжников наполняют старинные соборы Кремля, превращенные в казармы. На смену рядам, плотно уложенным в холодные ямы, прибыли новые, истомленные многими месяцами пребывания в тюрьме и кемперпункте, самом гнусном месте во всем мире. В один из июльских вечеров, когда солнце еще высоко сияло в небе и красноармейцы назначили начало футбольного матча в 10 часов вечера, ко мне вбежал Вася. «Слушай, Борис», — торопливо сказал он, — «в этапе только что прибыли наши ребята. Коля, помнишь, жених наш и какой-то питерец. Я прорвался к ним в своем санитарном халате и записал их роту и имена. «Выручай, брат, а то, кажется, всех их завтра в лес гонит». Через минуту было готово официальное требование. В отдел труда с последним этапом прибыло двое специалистов по физической культуре таких-то, которых прошу срочно направить в мое распоряжение для внеочередных работ по устройству революционных торжеств. Зав. Отделом труда морской офицер Н.Н. Знаменский, на судне которого я плавал когда-то в Черном море. Примечание. Вообще-то на острове на 5-6 тысяч заключенных всего 200 красноармейцев охраны и 20-30 вольных чекистов. Остальные руководящие посты занимают заключенные из числа наиболее квалифицированных и знающих. Разумеется, он прекрасно понимает, что затребованные мною люди вовсе не специалисты, а что все это чистейшей воды блат, что это нужно для того, чтобы выручить своих от тяжелых физических работ. К сожалению, многих выручить мы не можем, но своих, честных, интеллигентных людей, стариков, инженеров, врачей, священников, профессоров, словом, тех культурных людей, которых ГПУ назвало контрреволюционерами за нежелание перерождаться по его образу и подобию, их мы выручали по мере своих сил. На следующее утро наши новые соловчане прибыли на спортстанцию. Москвич Коля был печален и замкнут. Судьба уж очень больно ударила его в самый неожиданный момент. Счастливый жених, страстно влюбленный, он накануне свадьбы был на целых 8 месяцев брошен в одиночную камеру. Причем его, кроме обвинения в скаутской работе, заподозрили еще и в анархизме. Для Коли 3 года лагеря — невеселое приключение бурной молодости, а надлом и, может быть, смертельный. Что я могу сказать его честному сердцу? Чем теплым я могу смягчить грустный холод его взгляда? С его надтреснутым сердцем, может быть, уже не ожить. Весна сердца бывает только раз в жизни. Ленинградец Володя бодрее. Это человек, много испытавший в своей жизни. По специальности он пожарный. Он прошел все ступени этого дела, начиная от значка пожарника в своем скаут-отряде и кончая званием инспектора пожарного дела в городе. Он, крупнейший ленинградский скаут-мастер, в самые тяжелые периоды жизни бывший стержнем всей работы. Где-то в Ленинграде воюет и голодает его жена, герл-скаут, с маленькой дочерью. Она работает где-то на фабрике и тщательно скрывает, что ее муж в Соловках. Если узнают, уволят, как жену соловецкого ссыльного. Когда замолкли первые радостные приветствия, Дима спросил: «А в кемперпункте, небось, туговато пришлось?» «Не спрашивай. Чем скорее забыть, тем лучше. Хорошо еще, что сюда к своим живыми попали. Ну а что нового на воле? Мы ведь почти 7 месяцев без газет и без новых людей, только радио. Ну а оно известно, врет как газета «Правда». Наши скаутские новости кислые. Приезжали люди в Кемь, рассказывали. Наших ребят по СССР больше 1000 арестовали. 2-3 послали в ссылки. Среди них даже лет по 15-16 есть девчата. Как? И герли тоже? Конечно. Сорвали с учебы, вырвали из семьи и послали в тундры, в тайгу, в пески юга. Врагов тоже отыскали. А наши братья здесь сколько? Да с вами 15. Так, ну а в Кеме 2 наших герли сидят. Слыхали. Кажется, к счастью, их не послали ни в лес, ни в болото. Нет, бог миловал. Одна санитаркой работает, другая машинисткой. Но с нами-то что думаете делать? Не дрейфьте, устроим. Прежде всего прямой вопрос. Жрать хотите? В любое время, любую пищу и в любом количестве. Усвояемость 105%. Митя, а Митя? — позвал я. Черная всклокоченная голова Мити высунулась из двери. Есть, дядя Боб. Митя, дружок, тут еще пара наших ребят прибыла. Голодны, как волки. Не выдумаешь ли чего-нибудь? Через час будет все. Выдержат час. С голоду не помрут. И голова Мити исчезла. Через час в нашей комнате вкусно пахло жареным мясом. Это Митя готовил что-то на тюлени и ворвани. «Что это ты жаришь, Митя?» — поинтересовался Коля. Беспризорник лукаво подмигнул мне и самым серьезным тоном ответил. «Фазанов!» «Ну, будет тебе шутить. Откуда здесь фазаны?» «Ну, почти что фазаны», — охотно отступил Митя. «Тоже летали и тоже кричали. Вороны!» «Ну вот еще! Откуда летом около жилья воронам взяться? Вышь, бери! «Куропатки?» Митя усмехнулся. «И чем-то тебя кормили, что ты такой умный? Откуда через час на сковороде куропаткам взяться?» «Ага, чайки, значит». «Угу. А как ты их поймал?» «Эва, как поймал. На приманку, как большевики Россию. И среди птиц дураки жадные есть. Дело плевое. Пара рыбешек, крючки и шпагат. Рыбка лежит себе и лежит у моря на камушке. Ну, а я в кустах. А чайк здесь, как собак нерезанных. 500 лет ведь никто не пугал. Глаза-то у них, что твои телескопы. Куда там дяди Боба очкуляром? Чайка животина прожорливая, жадная. Видит, рыбка блестит на берегу. Ага, думает, волна, значит, выбросила даровой завтрак. Как бы только волна обратно не слезнула. Ну и цоп ее, а дальше все понятно. Но ведь за это сажают в изолятор. Эх, сажают за все, за что не захотят. Вот дядь Боб как-то подсчитывал, ему за все преступления против правил еще лет 200 сидеть здесь, если все наказывалось. В самом деле? Конечно, такая уж наша жизнь. Тут силы взять нельзя, тут надобна ухватка. Уж заодно то скажем, что я вас вытащил сюда как спецов по физкультуре, то уж по головке бы не погладили. Шутка сказать, обман пролетарского учреждения, кумовство, протекция. Или вот, скажем, чайка, за каждую по месяцу. А сколько их мы уже слопали, без риска тут не проживешь. Как вкусно хрустели косточки чайки на зубах у голодных ребят. Митя живо устроил чайник, и по мере того, как наполнялся наш желудок, розовели и прояснялись перспективы нашей жизни. Когда Митя ставил на стол шумящий чайник, Коля заметил, что у паренька на левой руке только два пальца. «Где ты пальцы свои потерял?» «Потерял? Нет, братишечка, не потерял я свои пальчики, а продал!» — насмешливо ответил Митя. «Продал? Что ты все шутишь?» «А очень просто, друг. У меня тут с чертом в лесу торг был такой. Либо ему жизнь свою отдай, либо пальцы. Ну так я решил жизнь пальцами откупить». «Да ты брось, Митя, не говори загадками. Мы же свои ребята». «Ну ладно, дело-то проще простого. Был такое дело, вот дядь Боб знает. Дернуло меня нелегкое на колокольню здесь полезть. Зачем? Дело было. Ну так вот, не повезло мне, засыпался. Спрашивают меня, значит, зачем лазил. А я флаг, говорю, снять на портянке, дюж холодно». «А ты и в самом деле за флагом лазил?» Митя хитро прищурился. «Много знать будешь, скоро облысеешь. Ну, хоть бы за яйцами чайчими. Все одно. Не в том дело. За это на секирную меня и поперли. Там как-то еще выжил, а вот от леса потом никак не выкрутится. Так, а как попал я, значит, раб Божий, в лес, так вижу, все равно здесь я не вытяну. Селенка у меня, сами видите, как кот наплакал или курица начхала. А тут еще прям с секирки да в лес. Ну, вам сказали верно, как там людей мучат. Я и вижу, амба приходит. Либо пальцев лишится, либо жизни. Эх, где наш не пропадала. Я выбрал минутку, когда охран не видела. Руку на бревно и хрясь топором». «Ух!» — невольно вскрикнул Коля и вздрогнул. В наступившем молчании кто-то глухо спросил. «Больно здорово было. А ты как думаешь?» — насмешливо огрызнулся Митя. «Это тебе не полбутылки хлопнуть. Ну, я руку в снег, кровь струей хлещет, руку как огнем жжет. Да я слабый был, на счастье и сомлел. А дальше уж и не помню. Подняли меня ребята, руку в тряпку закрутили, повели к охране. А те не верят, прикладами по спине, саморуб, сволочь кричат. Лежи здесь, говорят, до конца работы. Так пролежал. Да зато потом в Кремль послали, а в санчасти перевязывать отказались. Саморубов, говорят, запрещено перевязывать. Много вас таких. Что ж, так и гнить, спрашиваю. Дело ваше. Ну, я к дядь Бобу по старой памяти. Он мне кое-что тут еще оттяпал и перевязал. А потом, хотишь не хотишь, пришлось меня в инвалид записать. Это уже не Филон, не фальшивый инвалид. Дело чистое. Но зато от леса избавился. Вот бог даст, живым и останусь. Как это поется... Хорошо тому живется, у кого одна нога, и сапог-то меньше рвется, и портошина одна. Ну а рука-то как, действует? Рука? А что ж, приноровился. Тяжелой работы делать не могу, а так справляюсь. Вот у дяди Боба вроде повара. И Митя, торжествующе улыбаясь, начал сворачивать козью ножку, ловко пользуясь оставшимися от выгодной коммерческой сделки с чертом двумя пальцами.